Глава 6. Деда понесло. Задание 4. По затхлому следу. От дедушки Крутована я получил немало. Обрывок старой грязной бумаги, исписанной витиеватым, но хорошо читающимся почерком. Обрывок содержал секрет создания бумаги из жабьей или лягушачьей кожи. Я бумагоделом становиться не собирался, посему с гораздо большим интересом отнесся ко второй награде – опыт. Боевой опыт, позволивший мне достичь следующего уровня – 28-го. Крутован-сказочник не успокаивался. Он, к моей радости, продолжает цепочку заданий, предложив следующее. Цепь заданий – помощь Крутовану. Задание 4. Вы получили задание «Поиск святых бездарей». Пройти по следам отряда святых бездарей, выяснить их судьбу и доставить сведения Крутовану. Награда. Раскрытие секрета создания прочного и легкого жилета из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких мокасинов из крысиной кожи. Неизвестно. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Я протестовать не стал, хотя сильно озадачился названием «Святые бездари». Это кто ж такие будут? Но сначала задание принял, утер радостный пот со лба и только затем открыл рот и спросил: «А бездари это кто?» Дедуля ответил сердито, насупив брови и сокрушенно качая головой. Сам он их не видел, однако его пропавший друг Затхлик имел сомнительное удовольствие созерцать сборище радостных бездарей, отправившихся в подземелье Альгоры с немыслимой целью. Что за цель? О, это нечто неописуемое. 9 молодых парней и девушек вознамерились отыскать под Альгорой что-то древнее, темное и скверное, дабы разрушить это что-то и не допустить предсказанного ужаса. Сокрушить зло – цель благородная, достойная, светлая, цель, стоящая усилий ради ее достижения. Беда в другом. Они все были бездарями. Все 9 святых воинов, как они себя именовали, не обладали практически ничем. Ни материальным, ни духовным. По словам Затхлика, у них не было нормального снаряжения. Имеющееся оружие пребывало в плачевном состоянии. Они вряд ли обладали воинскими умениями. Затхлик видел, как они вдевятером воевали с 3 крысами и при этом едва не потеряли 4 бойцов. Причем не благодаря крысиным укусам, а из-за стараний 2 братьев Громил, вооруженных дубинами. Оружие простое, но увесистое, покалечить может с легкостью. А братья старались вовсю, со свистом обрушивая дубины на юрких грызунов, но попадая по хребтам и головам соратников. Одна лучница наградила нескольких друзей оперенными подарками, вогнала стрелы не в крыс, а в союзников. Итог боя – одна крыса погибла, другая охромела и юркнула в щель. Третья удалилась спокойно и вальяжно, презрительно волоча за собой хвост и насмешливо попискивая. Ее никто не рискнул преследовать, ибо вся 9 славных воинов валялась в повалку и с хрипом стонала. Одна девушка пыталась излечить друзей при помощи магии, но получалось у нее из рук вон плохо. Ей помогал кудрявый паренек, вливший в уста оглушенного соратника содержимое пузырька. Соратник разом пришел в себя и начал исполнять залихватский танец, воем наполняя катакомбы и пугая местных призраков. Бездари они, как есть бездари. Таким и врагов не надо, они и без чужой помощи себя угробят. Единственное достижение 9 святых бездарей – наложенное на них светлое благословение в одном из храмов Альгоры. Кто из богов их благословил? Кто ж знает. Затхлик, может, и ведает. Посему лучше сначала найти Затхлика, поговорить с ним, а потом уж пускаться на поиски 9 отважных авантюристов, поставивших перед собой великую, но туманную цель. Куда они пошли после боя с крысой? Они говорили о черной арке, называли еще какие-то приметы. Стоит уточнить у Затхлика. Черт. Прямо свет клином сошелся на таинственном и к тому же пропавшем Затхлике. Повезло мне с заданием. Не слишком ли круто? Однако, словно услышав мои мысли, Крутован признался, что его просто гложет старческое любопытство. Интересно ведь? Поэтому на меня возложили миссию узнать хоть что-то о дальнейшей судьбе 9 бездарей. Например, выяснить, дошли ли они до Черной Арки и что это вообще такое?» «Ясно». Плюхнувшись на камень, я устало вытянул ноги и принялся опустошать рюкзак. Мне было что показать Крутовану. Не все же врагам головы крушить и сурово при этом улыбаться. Вот, к примеру, у меня целая куча бамбуковых трубок. Их длины вполне хватит дотянуться от Крутована до расположенного внизу канала с затхлой водой. Если не хватит, я могу рискнуть и сбегать еще раз в лягушачий рай, но попозже, когда подрасту. Жутко не хочу склеить ласты, когда началось самое интересное. Но дотянуть трубку до воды – полдела. Как заставить воду из подземной реки подняться вверх под крутым углом и достичь старика? Нет. Меня посетила мысль о том, что можно припасть ртом к другому концу трубки и попытаться высосать воды. Но я не рискнул предложить идею дедуле. А то вдруг сочтет за издевательство и пошлет меня куда подальше вместе с рационализаторством и бамбуком. Однако же мне ничего не мешало озвучить главную идею моего конструкторского замысла – составить из трубок длинный водопровод, могущий дотянуться до источника живительной влаги. Я гордо озвучил и напоролся на абсолютную защиту. Дед Крутован в этом деле мало что смыслил, попросту разведя руками и пожав плечами с беспомощным видом. Это как? Почему он не разбирается в технической стороне дела? А кто тогда зеркала развешивал? А кто сумел их так грамотно разместить, что солнечные лучи создали точку концентрированного теплового излучения? Вот черт! Пришлось мне попросту сгрузить почти весь бамбук у стены, оставив в рюкзаке лишь несколько особенно крепких трубок. На всякий случай. Настала очередь показать деду банки с посаженными цветами и светящимися насекомыми. И вот здесь сработало. Старый Крутован мгновенно оживился, загробастал трофеи, мелко закивал, когда я озвучил гениальную идею – вечный источник света. Ну, условно вечный. Главное – поливать цветочки, чья пыльца служит пищей для светящихся насекомых, которые теоретически эти цветы и удобряют. Свет не особо яркий, но в темнице и такому рад будешь. Этот подарок дед Крутован оценил. Именно что подарок. Я не планировал дарить, но не вышло у меня перевести рельсы на деловую линию, и банки ушли к старику бесплатно. И ладно. Я не особо богатый персонаж, можно сказать прямо. Я нищеброд, но старика обидеть не сумел. Пускай радуется старче огонькам живым. Не получил я ничего материального, зато обрел чуток духовного. Как всегда. Наградили одним спасибо, что в карманах не бренчит и в бутылке не булькает. Покивал мне ласково дедушка, да отправил снова вниз, к зловонному подземному каналу, наполненному смрадными нечистотами. О, как я заговорил поэтически. Мне очень хотелось приостановиться, сделать большую паузу, перевести дух и собраться с мыслями. Сейчас я напоминал сам себе подземный паровоз, прародителя метро. Я мчался и мчался вперед, мечась как шарик пинбола от одной стенки к другой. А мне бы сделать вдумчивую инвентаризацию имущества, заняться прокачкой ползуна, подремонтировать шматье и оружие. Но улыбнувшаяся удача с получением цепочки заданий гнала меня вперед. Затхлик. Святые бездари! От этих слов трепещет пламенное сердце одинокого воришки. Я шел вдоль канала быстро и уверенно. Ярко пылал фонарь над головой. Ложка скрежетала по каменным стенам, собирая слизь для чернил. Карта бодро пополнялась. С перьями проблем нет. Я то и дело нагибался и подбирал очередное перышко. Куриц и гусей здесь не водится, но вот перьев много. Видать, жители поверхности любят курятинку и гусятину в супнице. И пташек ощипывают регулярно. Глаза скользили по грязной воде. Ноги переступали через камни. Я держался стены, искренне переживая за свою жизнь. Вдруг из канала вымахнет мамаша погибшего розового каймана. Я видел, как охотятся злыдни крокодилы по телевизору. Я бы не хотел оказаться на месте зебры. Но в основном голова была занята разбором туманного маршрута, полученного от Крутована-сказочника. Он мне толдычил про спуск, про ступеньки и про подъем. Я прошел около километра вдоль булькающей подземной реки и, наконец-то, наткнулся на ступеньки. Вот только вели они прочь от канала, да и выглядели так, будто были врезаны в каменный пол чисто случайно. ибо идет себе дорожка прямо и ровно, идет все дальше и дальше, и тут бац, прямо посреди нее квадратная дыра со ступеньками, поросшими бурой и зеленой плесенью. А крыс — гнездо. Когда к ногам метнулось немало яростно пищащих созданий, я от неожиданности совершил сальто назад, приземлившись точно на копчик, хотя планировал опуститься на пятки. Меня спас уровень и задранный параметр ловкости. Уйдя от первого удара, я поднялся и начал веселую пляску среди зубастых врагов, ловко уклоняясь от укусов. Крысы метались, прыгали, клацали клыками, пытались оттеснить меня дальше от ступенек. Что ж, мне это на руку. Пятью голышами я убил двух пятиуровневых монстров. Дротиками из расщепленного бамбука убил еще четырех. Тут к ним подошло подкрепление из 20 хвостатых воинов. Ползун тревожно заворчал. Я понимающе рыкнул в ответ, подхватил мелкую крысу под ранка и отважно бросил ее себе на плечо. А крыса попросту влипла в разлитый на моем теле красный студень. Завязла в нем, как муха на липучке. Затрясшийся питомец начал активно крысу умерщвлять. Мерзко так. Попросту накрыв ее студенистым телом и принявшись жрать заживо. «Ползун! Дружище! А когда ты совсем проголодаешься, ты меня заодно не слопаешь?» Я восхищался и ужасался питомцем, стоя на узком выступе, образованном торчащей парой кирпичей где-то в метре от пола. Я прижимался к стене и отбивался от крысиного вала дротиками, не брезгуя потчевать хвостатых гадов пинками. Глаза перепуганно шарили по стене над головой, и вскоре я нашел узкую щель между кирпичами, могущую меня спасти. Подпрыгнув и уцепившись, я подтянулся и завис, как мокрый кот на ситцевой шторе. Глаза выпучены, рот разинут, шерсть дыбом, хвост топориком. А в полутора метрах от меня беснуется море крыс. Их уже около полусотни, даже больше. И уровни. Их уровни разнятся так же сильно, как разнятся оценки у отличников и неучей. От уровня первого до уровня 36-го. Это насколько я успел заметить. И крысы-то какие? Вися над морем хвостатой смерти, я болтал ногами и разглядывал врагов. Крысы серые и обычные, от первого до 15-го уровня. Крысы черные, мускулистые, с обгрызенными ушами и хвостами, с массивными черепами, клыкастыми пастями, от уровня 16-го до 25-го. Еще дальше, во тьме, куда не достигал свет фонаря, мелькало еще с десяток странно горбатых силуэтов. Я успел увидеть мелькнувшие цифры 35 и 36, но не более того. Еще крысы, уже какие-то другие. Крысы белые, особо крупные, особо вооружены и особо опасны. Держатся позади и, как мне кажется, командуют парадом. Почему я так решил? Потому что серые и черные крысы не просто так беснуются у подножия стены, а из своих тел строят этакие подмостки, по которым вверх маршируют их собратья. У самого пола сгрудились крысы серые, на них встали черные. Живая мерзкая конструкция не достала до моих дрожащих пяток сантиметров 40. И тогда вперед двинулись остатки черных крыс и вальяжно топающие белые качки. Я поджал ноги и с трудом удержался от тоненького перепуганного визга. Ну, это я, конечно, преувеличиваю. На самом деле я без дела не сидел, и, вися на стене, уже искал взглядом следующую зацепку. И нашел. Прыгнул. Выбора у меня не было, медлить нельзя. Я совершил один из своих лучших прыжков, причем сначала оттолкнулся обеими ногами от стены, затем вытянулся в струнку, протянув вперед скрюченные, как все у того же мокрого кота, когти, и схватился за осклизлый край выпирающего из стены камня. Одна рука сорвалась, другая удержалась. Сперва я повис, но умудрился найти опору для ног, и шкала усталости перестала угрожающе заполняться. Крохотная передышка. Очень крохотная. Крысы быстро сломали пристенное построение, рассыпавшись в бесформенную кучу малу, и снова двинулись ко мне. Вот ведь. Сам не ожидая и ни о чем не подозревая, я нарвался на серьезную проблему с каждой секундой, становившуюся все серьезнее. Крысы прибывали и прибывали, поодиночке и мелкими группами. Большая часть грызунов выходила наверх под тем ступенькам, где я заметил первое скопление врага. Другие крысы являлись со всех сторон, некоторые добирались и вплавь. Те, кто пребывал снаружи, порой тащили в зубах добычу. Я увидел брошенные на камень гнилые куски мяса, плети водорослей, насекомых, что-то непонятное. Охотники? Фуражиры? Но ведь тут не муравейник, тут крысятник. Однако крыс становилось все больше. Невольно я начал подозревать, что сравнение с муравейником и мое первое предположение недалеки от истины. Здесь крысиное гнездо. И меня атакуют все имеющиеся в наличии силы. Плюс нельзя забывать о респауне мобов. Я убил нескольких, возможно, они уже возродились, и сейчас с тихим злым писком спешат вверх по скользким ступенькам. Поерзав, я устроился поудобней, взглянул с тревогой на опять начавшую расти вверх крысиную массу, посмотрел на плечо. Растекшийся ползун выглядел довольным, плавающий в студне смайлик улыбался, а от крысы не осталось и следа. Убегать я не хотел. Не хотел и все тут. Думай или не думай, но моя текущая позиция куда выгоднее. Я высоко. Крысы достать до меня, может, и сумеют со временем, но пока я сохраняю мобильность и есть шанс уйти от удара. У меня яркий свет. Огарок желтой свечи трепещет внутри медного фонаря. У меня есть факелы, 2 или 3 штуки, причем парочка уже использованы, обгорелые. Я вор запасливый. Головешки в мешке таскать не стесняюсь. Если удастся опалить и напугать крыс, это существенно улучшит мои шансы. Плюс хочу кое-что разглядеть. Тех странных гадов, что предпочитают скрываться во тьме позади собратьев. Я шустрый, я шмыговатый. Подпалить 2 факела много времени не заняло. Один оставил, другой бросил вдаль, прямо в темноту. И невольно вздрогнул. Упавший на камень факел ярко полыхнул. Выхватил из сумрака пятно света и осветил 2 уродливейших созданий. Я даже не сразу сообразил, что это. Потом разглядел и сглотнул невольно ставшую тягучей цифровую слюну. Возьмите английского чистокровного бульдога. Насладитесь видом его грозной и одновременно добродушной физиономии. А теперь представьте, что английский бульдог полностью выбрит, лишен начисто короткой шерсти. Голая розовая кожа покрыта странными вздутиями, переплетениями мощных мышц, старыми шрамами, рубцами, сеткой вен, идущих под самой кожей от кончика носа до основания крысиного длинного хвоста. Уши выглядят как опавшие и подгнившие капустные листья. Челюсть и морда немного удлинены. В пасти мелкие острые зубы. Крохотные глазки спрятаны глубоко в черепе. Они грозно поблескивают, буровят меня взглядом, обещающим смерть. Короткие лапы прочно уперты в землю, причем передние лапы массивнее и длиннее задних. Короткая и почти незаметная толстая мускулистая шея обрамлена кольцом жесткой черной шерсти, короткой, но густой. Выглядит как ошейник. В общем, мерзость жуткая. Над их головами витают надписи «Цикроберы». Уровень 35 и 36. Я наслаждался зрелищем недолго. Одна из крыс-уродов вступила вперед, подхватила факел за середину, мотнула башкой и выбросила его в подземный канал, где он с шипением мгновенно потух и был унесен течением. Какие умные гады! Поджав ноги, я взмахнул 2-м факелом и хорошенько врезал им по крысиному месиву, растущему как кошмарная опара. Верхние ряды крыс оказались обожжены, завизжали, запищали, задергались, ринулись в разные стороны. «Вот вам!» Меня снова продрало морозом по хребту. «Еще бы!» После того, как я прошелся кусачим огнем по крысиным шкурам, на меня уставилось столько горящих злобой глазок, что я едва не сорвался со стены. Меня прямо окунуло в пылающую крысиную ненависть. С трудом вытащив обомлевшую душу из раскаленной домной крысиной ярости, я повторил удар. На этот раз факел ошпарил куда меньше грызунов, но их Вавилонская башня рухнула окончательно. Остался лишь нижний ряд. Многие крысы обратились в бегство. «Вот так! Бегите! Бегите прочь от ужасного меня!» И здесь меня ждал сюрприз. На пути беглецов встали мрачные цикроберы. Раздался громкий режущий уши писк, больше напоминающий тонкоголосый рев бешенства. Пара-другая мощных оплеух по хребтам и мордам хвостатых трусов, и убегающие крысы развернулись. Вновь обратили морды ко мне. Я в сердцах высказал все, что думал о наглых цикроберах. А думал я только плохое. После чего ухватился покрепче за факел и врезал им по самым смелым зубастым мордам. Возможно, мне повезло, но двух крыс я на этот раз убил, получив до смешного мало опыта. Откуда-то появилось около десятка новых вредителей. Число врагов только увеличилось. Следующий удар лишил меня факела. Деревяшка с хрустом переломилась. Света стало меньше. Горящий над головой фонарь продолжал гореть, что не позволяло окружающей тьме полностью поглотить меня. Крысы, подбадриваемые злобными погонщиками, принялись строить новый помост, ведущий к моим пяткам. Пришло время перебраться куда-нибудь еще. Что смешно, я все еще не собирался убегать. Чего это вдруг? Прошли те времена, когда меня могли обратить в бегство обычные, или пусть даже необычные крысы. Ну, здесь я, конечно, прихвастнул. Крысы бывают ну очень разные в этом виртуальном мире. Может, и размером с динозавра найдется крыса уровня так 300-го. Тогда я смажу ласты как миленький и бежать буду с заливистым писком. Но тут столь страшных тварей пока не наблюдается. Будь враг раздроблен, я бы не испугался и атаки лоб в лоб. Но против меня выступило что-то вроде общего разума. Зверьки действовали сообща, трусов направляли обратно, пристально следили за моими передвижениями. Придется хитрить. Извернувшись, я дернулся вверх и уцепился за камень, расположенный метром выше. Пальцы не соскользнули, что радует несказанно. Еще рывок, в сторону и вверх. Рука глубоко уходит в щель, и меня кусает тоненькая желтоватая змейка 34 уровня, лазающий полос. Слыхал о таком, он же крысиная змея. Ухватив гадину за тонкую шею, я бросил ее на далекий пол, прямо в крысиную толпу. Охотник угодил к добыче и сам обратился в добычу. Крысы разорвали змею за считанные мгновения. Каждая по разу тяпнула, и нет полоза. К тому времени я прочно угнездился на идущем под самым потолком карнизе. Первым делом выгнал оттуда жильцов, трех змей различного окраса и трех большущих до жути и мерзких до дрожи жуков. Черные панцири истыканы таким количеством иголок, что создание похоже на насекомого ежа. Крысы справились с моими новыми гостинцами, однако жуки дали им отличный бой, изрядно потрепав грызунов. Следующую змею я прибил сам, доведя ее практически до смерти и отдав ползуну. Пусть добивает и поднимает уровень. Ладно. Перевернувшись на брюхо, я пополз по карнизу, сгребая все могущее оказаться полезным. Из таковых нашлись еще 4 ужасных жука, попытавшихся откусить мне нос, плюс змея и десяток камней. Смешно, но на карнизе я обнаружил небольшой рубин правильной огранки и квадратную серебряную монету. Как они там очутились? Но сейчас мне не до археологических изысканий. Хотя мысля закралась. Я вот бегаю туда-сюда по узким и темным коридорам катакомб. А сколько я пропускаю мимо глаз? Ведь взгляд постоянно уставлен вперед и вниз. Вверх смотрю редко. Глубоко вздохнув, крутнулся и рухнул вниз, первым делом отправляя туда злющих жуков и змею, почти сумевших пробиться через мою защиту из бамбуковых палок. Мы упали на заполненный крысами пол одновременно и разом дали гадким крысам бой. Камнями, пинками, острыми жердями-дротиками и прочими подручными средствами я грохнул не меньше десятка крыс, в первую очередь убивая подранков, дабы не дать им восстановиться. Серые и черные крысы разлетелись в стороны, издавая разъяренный писк. Я метался туда-сюда, как йо-йо, закрепленный на адской карусели. Доставалось и мне, но редко. Ловкость позволяла избежать большей части ударов. Прихватив 2 черных крыс, я бросился в зловонный подземный канал и нырнул ко дну. Крысы прекратили меня грызть и попытались всплыть, но я не позволил им глотнуть цифрового воздуха, со злобой выдавливая из них жизнь и колотя головами о скользкую стену канала. Так они и померли от утопления вкупе с сотрясением мозга. Вынырнув, попытался вылезти на бортик, но в пальцы вцепились 3 серые крысы, рычащие, словно бультерьеры. Я сгреб их в охапку и откинулся назад, снова уходя в мутную воду. Раз вам нравится нырять, я рад помочь. Вору не страшна грязная вода. С грызунами удалось покончить еще быстрее. Получив опыт, я выскочил на сушу и бросился на стоящего ближе всех цикробера. Тот угрожающе зарычал, разинул пасть и подавился острым бамбуковым дротиком, на который я навалился телом. Никаких специальных умений моб не показал. Видимо, его фишка заключалась в контроле прочих крыс. Но ему на помощь бросилось пятеро грызунов, и мне опять пришлось заняться любимым хобби Кусто. У дна, извиваясь, я изрядно потрудился над пускающим пузыри монстром и одержал решительную победу. Вынырнув, я не сдержал усмешку, глядя, как около кромки воды носятся десятки крыс, испускающих многоголосый пронзительный писк. Носятся и пищат, но в воду не лезут. Они умеют и не боятся плавать, но воевать в воде не хотят. Вот и готова тактика дальнейших действий. Генеральный план войны оформлен и назван партизанским. Со стаей я покончил спустя четверть часа. И лежа на мокром камне, наполовину погруженный в воду, тихо смеялся, сжимая в руке жалкий огрызок бамбукового дротика. Я выжил чудом. Крысы меня почти доконали. Я буквально висел на волоске. Но сумел удержаться на этой стороне и не отправиться на возрождение. А потом, когда осталось всего 7-8 врагов, и я уже торжествовал победу, меня укусила какая-то подводная тварь, больше всего смахивавшая на ожившее полено или же чересчур жирного угря. Укусили сильно, но отравления не было. Я выскочил из воды, как крылатая ракета, выпущенная под лодкой. И это спасло меня. Плеснувшая на поверхности гадина уплыла по течению. И когда я нырнул в воду, сжимая двух бьющихся крыс, новой атаки от подводного обитателя не последовало. Я его и не увидел. Зато удалось насладиться одним из самых невероятных в моей игровой жизни зрелищем. Когда я завис над склизким каменным дном и бил крыс мордами о кирпич, мимо меня величественно проплыло что-то реально большое и светящееся. Мне показалось, что эта птица парит в воде. Затем, чуть присмотревшись, я решил, что это гигантский скат. Манта. Светящаяся манта, идущая под водой вниз по течению. А еще мне на миг показалось, только на миг, что к спине манты прижался темный, человекоподобный силуэт. Будто бы на громадном скате восседает наездник. Но это, наверное, уже бред. Впрочем, даже если мне и не почудилось, все равно я не собирался задумываться об этом излишне глубоко. Мало ли кто мог плавать в сточных водах древнего подземного канала. Меня не тронул, и ладно, большего не прошу. Лишь бы это был не тот самый затхлик, внезапно решивший сменить место обитания, а то крыс развелось. Кстати, о нем. Поднявшись, содрал с торса рваные тряпки и запихал их в мешок. Сойдут для факела. Свечка в фонаре почти потухла. Если не найду замену, придется возвращаться к старому доброму способу освещения. Подойдя к утопающему в камнях проему, я с трудом разглядел крысиное гнездо, о котором думал совсем недавно. Это точно оно. Я такие по географическому каналу видел и много читал в интернете для самообразования. Здесь работали настоящие крысиные зодчие. У гнезда почти шарообразная форма. Оно сделано из всего, что под лапу попадалось. Тряпки, бумага, веточки, кора, плоские камешки, обрывки сетей, бутылки, гнилые доски и еще много чего. Входом служил положенный на бок пивной бочонок без дна и крышки. Обалдеть! Да это прямо люксовый крысиный отель! Вокруг гнезда разлив стоячей воды с плавающими на поверхности костями и кусками шкур. А вот парочка полузатопленных черепов. Один явно человеческий. Как мило. Он так забавно на меня таращится скорбными глазницами, а между его довольно редких зубов плавает какое-то многоногое мерзкое создание. Вдоволь насмотревшись, я перевел взгляд выше. Вот оно, прямо за гнездом. Образовывая его заднюю стену, высилась мощная дверь. Прямо-таки мощная, состоящая из четырех толстых досок, больше походящих на вырванные из железнодорожного полотна дубовые шпалы. Крест-накрест они перетянуты широкими медными полосами. В верхней части небольшое квадратное окошко, забранное часто решеткой. Окошко плотно заперто. Из перевернутого бочонка входа ко мне метнулось три юрких тени – и мне стало не до разглядываний достопримечательностей. Крысы. Респаун все же есть. Логично. Это крысиное гнездо. И стало быть, внутри гнезда должна сидеть... На меня выскочил мутировавший английский бульдог Цикробер. И я угостил его колющим ударом бамбукового огрызка, а к нему добавил таранящий удар тяжелым голышом, найденным мною на дне в последний нырок. Моба отшвырнуло. Он закувыркался вниз по лестнице. Это позволило мне быстро оприходовать двух серых крыс. «Вы-то куда сунулись, мелочь пузатая? Еще бы домашних хомячков в бой послали!» Полезшего опять цикробера я добил голышом. И на последнем ударе камень разлетелся в крошку, а у меня в руках оказалась целехонькая бутылка, полная до краев янтарной жидкостью и с просмоленной пробкой. Ай да сюрприз! Это какая-то алкогольная продукция, и разбивать емкость не стану. Бутылку я убрал в мешок. Взамен достал кучу тряпья, перьев и мелких щепок, найденных по дороге. Все это я собрал в плотную связку, а затем поджег. И бросил на вершину крысиного гнезда. Верхушка-то все суше будет. И там такое же тряпье и веточки. Хлам к хламу. Гнездо занялось охотно. Пламя затрещало, загудело, приобняло крысиный домик плотнее, запустило огненные пальчики глубже, пыхнуло дымком, злорадно оскалилось светлыми бликами. Вверх потянулся столб дыма, исходящий из провала и упирающийся в низкий потолок. Все подсвечено багровыми отсветами. Я словно в аду оказался. И вскоре послышался вопль одного из грешников. Полыхающее гнездо задергалось, заколыхалось из стороны в сторону. С треском раздались горящие тряпки и наружу вырвалось... Сначала я подумал, что это оживший мяч размером с овчарку. Вот только вряд ли мяч может быть покрыт серо-коричневой короткой шерстью, иметь будто бы прилепленную к нему злобную крысиную морду и длинный розовый хвост. Да и четырех когтистых лапок у него быть не могло. Вот и мама. Откормленная такая мама, уровень 55-й. На вид ужасная и наверняка недобрая внутри. «Тебе бы на диету», — заметил я. «Сердцу вредно». Ответом был невероятно резкий писк, отчего на меня повесился эффект глухота и дезориентация. Перед глазами все запрыгало, помутнело, и еще один резкий ультразвуковой удар. Добавкой стал эффект слабость в ногах, отчего я рухнул на колени. Вот черт! Ко мне медленно двинулась огромная круглая тень, с трудом поднимаясь по ступеням. Только это меня и спасало сейчас. Крыса-матка очень медленная, а вверх двигается еще медленнее. Писк! Звон в ушах достиг апогея. Эффект «общая слабость» был воспринят мною с ужасом смертника. Я не ожидал такого. Ой, не ожидал. Рук поднять не могу. На ноги встать не могу. Дернувшись, завалился на спину. Попытался распрямить ноги, чтобы подтолкнуть себя к краю подземной реки. Упав в ее воды, я бы ушел ниже по течению и дождался снятия эффектов. Писк! Жирная крысиная тварь будто злорадствует. Новых эффектов нет, но перед глазами пляшут цифры таймеров. Их действие удвоено. Видимо, эффект кумулятивный. Почти 10 секунд еще. Мне конец. Ну что, шмык, полоса удачи кончилась. Я вяло отмахнулся бамбуковым огрызком. Монстр тут же вырвал его у меня из рук. И в сей крайне мрачный и безнадежный момент на плече задергался и заворчал ползун. И ему досталось, бедняге. «Сиди!» — беззвучно прошептал я. «Сиди!» «Уррр!» — отозвался недовольно Слим, весь дрожа и перетекая вверх по моей шее. «Раз!» — и Слим закрыл собой одно мое ухо. «Два!» Он растекся по моему затылку и достал до второго уха. «Три!» Оба моих уха оказались закрыты слизистой пробкой из слима. «Писк! Писк!» Крысиная матка замерла и дважды разинула пасть, исторгая ультразвуковой злобный вопль. Я ее крики услышал. Вот только они были в разы слабее. Таймер даже не добавился. Через 2 секунды спал один из эффектов — слабость в ногах. Я тут же пихнулся от земли и отполз от крысы на метр. Это дало мне передышку в 3 секунды. Пропал эффект «общая слабость». «Хе!» — исторг я злобно, поднимаясь на ноги и доставая из мешка приберегаемый на крайний случай навехонький бамбуковый дротик. «Ну, тварь! Писк!» Я прыжком ушел назад, едва крыса разинула пасть. «Ведь есть у нее какой-то предел в дистанции». На моих ушах мелко завибрировали наушники из слима. Кстати, слышать я стал гораздо хуже. Видимо, ползун перекрывал собой большую часть звуков. Но сейчас это не важно. Оскалившись, я выставил перед собой дротик и прыгнул. Конец тебе, крыса. Когда я спокойно спустился по дымящим ступеням, огонь уже угас. Гнездо сгорело дотла, а дверь и не затронула почти. Древесина, можно сказать, мореная, железом окованная. Тут солидный пожар потребуется, чтобы ее прожечь насквозь. Ломиться я не стал. Сжал пальцы в кулак и одними костяшками постучал. Тихо и вежливо. Всего три раза. Тук, тук, тук. И замер в ожидании. Спустя полминуты ровно с той стороны двери послышался чуть скрипучий голос. «Кто там?» От неожиданно будничного вопроса, заданного спокойным голосом, я несколько оторопел, но, выдержав тон, ответил. «Здравствуйте, я от старого Крутована-сказочника. Он отправил меня с поручением узнать, что случилось с его старинным приятелем Затхликом. Вы, случайно, не Затхлик?» Грохнула задвижка, квадратное окошко приоткрылось, на меня взглянуло что-то темное. Вроде лицо, а вроде и нет. Из окошка пахнуло тленом. Я улыбнулся шире, стараясь не перебарщивать со скалом. «Крутован часто жарит вкусные пирожки. Не принес ли ты их для Затхлика? И не поредела ли красная борода Крутована?» «Борода у него седая», — ответил я. «И жарит он блины, а не пирожки. На солнечной сковородке. В его камеру ведет длинный и узкий лестничный пролет. Внутри много зеркал, установленных на стенах в таком порядке, чтобы отражать и фокусировать лучи в одной точке». «Верно», — куда более радостно ответил голос. «Затхлик — это я. И друг Крутована — мой друг. Как твое имя, незнакомец?» «Шмык. Меня зовут Шмык». «Я буду рад принять тебя в гости и угостить вкусным чаем по собственному рецепту. Но прежде чем я открою дверь, скажи, что сталось с мерзким крысиным гнездом?» «Крысы убиты, гнездо уничтожено», — улыбнулся я устало, вытирая грязную щеку столь же грязной рукой. «Слава засухе!» — обрадованно проворчал Затхлик. «Заходи же, заходи в гости!» Загремел засов, дверь скрипнула и подалась внутрь, открывая темный проход. Запах тлена стал куда сильнее. Мне в лицо ударил теплый поток сухого воздуха. Странное сочетание ощущений и запахов. Вспыхнул яркий огонек. Моргнув, я взглянул на осветившееся пространство. Поразительно. Больше всего комната похожа на кабинет ученого мужа. Однако ученый муж находился за гранью нищеты и поэтому пытался компенсировать нехватку рабочих материалов и приборов всем, что под руку попадается. Разглядывать можно долго, но вещей столько, что на их осмотр уйдет слишком много времени. Квадратная комната с каменными стенами. Посередине большой каменный же стол. Рядом каменная лавка. В каждой стене длинные и глубокие ниши. В стене напротив двери видна узкая продольная щель, забранная решеткой. Оттуда исходит поток сухого и теплого воздуха, прогревающего и просушивающего небольшую комнату. Хлам, хлам, хлам! Хлама просто немерено. Повсюду коробки, рулоны, груды старых костей, дощечки, ветки, банки с разноцветными шариками и прочим, прочим и прочим. Один микроскоп чего стоит? Если я правильно понял назначение старой винной бутылки, установленной горлышком вверх на самодельном штативе. Снизу шел еще ряд бутылочных донышек, выстроенных словно линзы. Под самодельным микроскопом лежал крысиный череп. Это его рассматривал владелец дома сего. Рядышком кипа желтых обрывков бумаг, исчерканных каракулями. Хозяин привлек к себе внимание скромным покашливанием, и, спохватившись, я перевел взгляд на него. Когда-то он наверняка был высоким и широкоплечим представительным мужчиной. Возможно, даже с солидным животиком и парой дополнительных подбородков. Когда-то. В те годы, когда возводились пирамиды. И, наверное, в те же времена над стоящим передо мной мужчиной добросовестно потрудились профессионалы своего дела. Они избавили его тело от мозга, извлекли внутренности, помариновали тело в щелочном растворе. Зашили все ненужные отверстия. Затем подсушили бедолагу на легком ветерке в тенечке. и под конец удивительной процедуры обмотали его с ног до головы десятками метров широких полотняных бинтов. Мумия. Господин Затхлик, старый друг Крутована-сказочника, был мумией. Передо мной стояла нежить, ведь он нежить, поправляющая сползающий на левую глазницу рваный бинт и старательно пытаясь улыбнуться. «Присаживайтесь, добрый шмык», — проскрипел Затхлик, указывая перебинтованной рукой на скамью. «Я угощу вас чаем. Хорошим, крепким чаем. Вы избавили меня от мерзких крыс, обосновавшихся перед дверью. А что я могу сделать с крысами? Ничего. Они вмиг растащат меня на кусочки и сожрут. А дорогие моему сердцу бинты пустят на обустройство спален для крысячьих деток. Нет, я не против того, чтобы дети жили в тепле и уюте, но не такой же ценой». Я молча уселся на краешек заваленной вещами скамьи, держа руки на виду. Разговаривать с настоящей мумией было жутковато. И почему-то все время крутилось в голове. «А у него нету мозгов! А у него нету мозгов!» Глупо, конечно. У него много органов отсутствует. И где находится часть из них, я знаю. Напротив меня стояло ровно 4 керамических горшочка странной формы. Канопа. Таково их название. И внутри горшочков бултыхаются органы Затхлика. Ну, если судить, опираясь на мои познания в истории. Пока я боязливо размышлял, Затхлик закрыл дверь. Запер ее на засов, затем запер и окошко на щеколду. После чего принялся хлопотать у крохотного очишка в углу. Довольно основательное сооружение из камней и грязи. Сверху решетка для котелка или сковороды. Еще выше сипящая щель в стене, и, похоже, она втягивает в себя воздух и дым заодно. Удобно устроился Затхлик, ничего не скажешь. У него здесь и кондиционирование, и вытяжка в наличии. Огня хозяин сего дома боялся сильно. Орудовал при помощи длинных железных прутиков, зажатых в руках. Причина понятна. Он и внешним видом, и составом материала походил на небрежно скрученный фитиль. Поднеси спичку, полыхнет. Мумия — это мумия, сгорит с треском, останется разве что пара косточек обугленных. Вспомнив, я быстро проверил журнал заданий и широко улыбнулся. Условия задания «Пропавший Затхлик» сильно укоротились. Мне осталось вернуться к Крутовану и все рассказать. Я выполнил задание. «Слава засухе, что послала тебя на помощь!» Передо мной со стуком опустился на стол высокий глиняный стакан, доверху наполненный тяжело пахнущей горячей жидкостью. «Отведай чаю, друг мой шмык. Он заварен на 6 подземных травах, на 3 гнилых корешках и 5 мертвых листьях. Любого мертвяка взбодрит почище стакана свежей горячей крови». Я не разделял восторг мумии и уставился на стакан с большущим подозрением. Я ведь не мертвяк. Кто знает, как именно на меня подействует сей отвар. Это вам не брусничный компот. И еще. Затхлик нежить. Существо темное по умолчанию. Любой светлый жрец или паладин просто обязан изничтожить его как можно скорее, ибо мертвые не должны ходить по земле. Хорошо, что я не паладин. Я ведь тоже в некотором роде существо темное. Кстати, раз уж дед Крутован водит дружбу с нежитью, он тогда кто? Вот ведь не испытываю жажды я, о добрый Затхлик. Ответил я неожиданно витиевато. Пришлось мне искупаться пару раз и попотеть немало в битве с крысами. Испил ты крови, крыс поганых? Жадно осведомилась мумия, показав в оскале коричневые зубы, нуждающиеся в срочном осмотре стоматолога. Осторожно проблеял я. «Ведь я до плена своего частенько тварей сих ловил и пил, и пил, и пил я кровушку крысячью. Глотал я жадно. Жадно много. Ой, много крыс я истребил. С того, видать, озлобилась их матка и взять меня измором захотела. Но ты пришел и даровал свободу. И вскоре вновь пойду я на охоту. За кровушкой крысиной свежей и горячей. И буду пить и пить и пить ее. Глотать с великой жаждой». Мумия судорожно сглотнула. Столь же судорожно сглотнул я и уставился на плотно запертую дверь, ведущую наружу. В голове мельтешила мысль, кому это меня заслал Крутован, и выйду ли я отсюда живым? Бывало, я ловил добычу покрупнее. Неправильно понял мое испуганное сглатывание Затхлик. Ты не подумай, Шмык. Ведь я хватал во тьме подземной многих. Не перечислить всех. Людишек, эльфов, лохров, а также прочих из двуногих. Однажды выпил крови Ахиллота. Но там такой поганый вкус. Но редкие гости здесь. И посему ловлю я крыс. Уж этих тварей тут немало. Ну да, поддакнул я, отодвигая от себя стакан. Ну да. Хочешь ты спросить о том, как я попал сюда? Ну, так это просто. Сумел я убежать от тех, кто вскрыл мою гробницу в жарких песках далеко отсюда. От тех, кто вытащил мой каменный саркофаг и доставил его в старый город Альгору. Хотели изверги пустить меня под нож, ведь каждая частичка тела моего сухого служит прекрасным сырьем для множества темных эликсиров. Но кто захочет такой судьбы? Вот ты, друг Шмык, хотел бы, чтобы из черепа твоего сделали чашу для распития хмельного вина, чтобы пальцы твои измололи в костяную муку, а зубы превратили в мертвячьи семена. Хотел бы? Нет, четко и ясно ответил я без малейшего лукавства. Не хотел бы. Вот, и я бежал. Глупцы-торговцы сорвали печать с крышки моего саркофага, а затем оставили его в сарае до утра. Тихонько выбрался я наружу, вышел за дверь и, удавив единственного сторожа, заполз во тьму сточной канавы, где нашел путь, ведущий в благословенные тьмой катакомбы. С тех пор здесь и живу. «Отлично!» — порадовался я за предприимчивую мумию. «Затхлик, я передам деду Крутовану радостную весть, что ты жив и здоров. Ты, конечно, давно мертв, но при этом жив. Вот. А еще дед Крутован сказал, что знаешь ты, куда пошли некие 9 святых бездарей. Крутована интересует их дальнейшая судьба». «Ах, эти! О тьма, о засуха! Я никогда не видывал столь глупых и бездарных». «Сама никчемность. Вдевятером они напали на 3 крыс и потерпели поражение. Скрываясь в темноте, в глубокой нише у угла я жадно наблюдал за битвой. И развлечение, и надежда. Быть может, мне удастся уволочь кого во тьму и там неспешно насладиться кровушкой горячей. Ух! Ух!» — повторил я, стараясь не показывать дрожь. Но они остались живы. Хоть крыс не одолели, но выжить сумели. Тьфу! Но я не сдался. Я мертв давно, я терпелив. И потому остался там, во тьме, вовсю глазея на сказочных глупцов. Я ждал оказии, надеялся на чудо. Смотрел, как, отдуваясь и бронясь, все 9 отлежались, затем немного подлечились, бинтами обвязали головы дурные, своим богам молитву вознесли, да вновь пошли по узким коридорам. А я пошел за ними следом. Как тень бесшумно крался я за ними. И лишь порой, не в силах сдерживать голод, зубами часто щелкал я. Они пугались, кричали, кружились. Стреляли в темноту. Ох, бездари. Ох, странные создания. Запрокинув голову, Затхлик часто и громко застучал зубами. Звучало страшно. «Будь то мертвячьи кастаньеты!» Если бы я спокойно шел по катакомбам и вдруг услышал за спиной такой зловещий перестук, сразу бы схватился за оружие. И еще 3 сражались они с крысами. В первой схватке победили, во второй была ничья. Добавилось бинтов на головах. Молитвы стали жалобней и тоньше. Одна девчушка предложила сдаться, вернуться к свету, подняться к дому. Но прочие не стали слушать ее мольб. Отряд бездарный путь продолжил. Я шел за ними где-то с милю. Затем отстал. Бинты намокли. А это плохо. Ведь я не зомби склизкий, я мумия. Мои бинты — моя отрада. Мои бинты — моя броня. Понимаю. Ты поступил верно, друг Затхлик. Но что же стало с бездарями? Они оставили проход центральный. Покинули канал подземный, пойдя по боковому отвороту. Я не пошел за ними, но место то приметил. Там арка черная вокруг прохода, ведущего во тьму. Держа над головами факелы пылающие, бездари вошли и из виду пропали. Я терпеливо ждал не меньше часа, но так и не дождался. Затем я удалился. Вернувшись в дом, привел себя в порядок, подсушился, взял несколько зеркал, да и пошел я в гости к другу своему. Там посидели мы, немного поворчали и спили чаю. Тогда и рассказал я Крутовану о 9 святых бездарях. А что за светлое благословение было на них? Того не ведаю. Ведь это свет. Я лишь узрел сияние белое над каждым из 8. Ясно. И... стоп. Над каждым из 8 или из 9? Из 8. В этом твердо я уверен. Ведь тех, кто светом благословлен, мне есть немного не с руки. Во рту першит, в желудке урчит, в голове гудит и вкус противный, будь то вино с уксусом. И потому в каждого из 9 вглядеться не забыл. 9-й был без светлого благословения. И он держался чуть особняком. Все в белом и синем, а он в сером и черном. Черный плащ с капюшоном, серые высокие сапоги с носками, окованными темным шипастым металлом. На талии широкий пояс с очень большой бляхой. В ножнах длинный тонкий меч, именуемый вами эспадой. И он сражался неумело. Бывало, допускал он промах и бил друзей взаместо крыс, но он другой, совсем другой. В коридор вошел он последним, однако первым указал на тот проход. Указал рукой на черную арку, что-то сказал спутникам, даже настоял на своем, упорно говорил о странных приметах, указывающих верный путь. Эхо его голоса доносилось до меня. После он дождался, когда все зайдут в проход под черной аркой, и лишь затем вошел сам. А перед этим он приостановился и оглянулся. И засуха свидетель, показалось мне, что видит он меня. Видит и усмехается. Ух! Ух! Уже заученно поддакнул я. А где та арка, друг Затхлик? Найти несложно. Отсюда, коль пойдешь ты по течению, то вскоре доберешься до нужного места. Всего пройти примерно с милю, и ты на месте. Проход отмечен черной аркой, но, может быть, оно того не стоит. Ты посиди со мной и выпей чаю, а после дружно встанем и пойдем мы к деду Крутовану. Я бы и рад, но дал уж обещание. Со вздохом развел я руками и решительно встал. Колени ощутимо дрожали. Но мой взор не отрывался от гнилых зубов мумии. Пора мне в путь. И да, мы с Крутованом хорошие друзья. Ты уж сказал мне это. Удивленно возрилась на меня мумия, клацнула недоуменно зубами. «К чему же повторять?» «Чтобы ты не выпил мою кровь!» Хотелось сказать, но я промолчал, смущенно улыбнулся, а затем указал глазами на все еще запертую дверь. «Ах, да, да, ах, да. Сейчас же открываю». Пронесло. Обмотанный бинтами мертвяк на самом деле начал отпирать дверь, а я тем временем... перелил содержимое бокала с мертвячьим чаем в одну из таскаемых в рюкзаке посудин. Протестирую потом на каком-нибудь добровольце сей напиток. Перелить чай удалось незаметно. Затхлик был увлечен запорами. Дверь со скрипом отворилась. Я прошмыгнул мимо мумии и, остановившись за порогом, прочувствованно поблагодарил. Спасибо, что приютили и угостили. «И тебе за избавление, друг Шмык. На обратном пути жду тебя я снова. Ух, голова моя пустая». Тут Затхлик не погрешил против истины. Голова у него пустая. А мозги выброшены за ненадобностью. Ведь египтяне мозг считали за орган пустяковый. «Да-да». «В пути увидишь ты немало тварей. И мертвяков бездумных и трухлявых. То древние скелеты, что мыслей не имеют. Ты бойся их. Не угоди под меч». «Благодарю за предупреждение!» «Они все бродят на правом берегу канала, коль лицо твое обращено вниз по течению. Посему шагай ты по левому берегу. Так поступили и 9 святых бездарей, посему и встретили они лишь крыс». «О!» «Да?» 9-й. «Тот в плаще и с эспадой. Он часто призывал друзей к тому, чтобы пересечь канал и продолжить путь по другому берегу. По берегу, что куда опасней. К чему бы это он хотел опасности друзьям?» «Да», — покачал я головой, поправил мешок за плечами, погладил притихшего ползуна и склонил голову в прощании. «До свидания». «До скорой встречи». Повернувшись спиной к выглядывающей из-за двери мумии, я взлетел по ступенькам и рысцой побежал вдоль канала, двигаясь вниз по течению. Я мог бы сейчас вернуться назад к Крутовану и сдать одно из заданий, но меня обуяло любопытство. Это что ж за бездари такие? И все ли они бездари? А может, это 8 глупцов и один умный и коварный? Ведь тут подлый умысел налицо. Тот в плаще и с мечом был лучше остальных снаряжен. Видел и замечал гораздо больше. Пытался манипулировать собственными спутниками. Интересно. Я иду по следу очередной загадки. Лишь бы за мной не крался сейчас перебинтованный любитель теплых кровавых коктейлей. Я ему не бутылка с кровавой Мэри. Ну и друзья у Крутована. Темная нежить, убивающая во тьме путников, пьющая их кровь. Настоящий голум из Хоббита. Только весь в бинтах, будь то после пыток. Над головой покачивался фонарь. По стенам метался мягкий желтый свет. Я уверенно ступал по влажному осклизлому камню. Я давно научился передвигаться быстро по подземельям Альгоры. И у меня целая куча дел. Поэтому я не медлил. Милю под землей? Ерунда. Скоро я окажусь у нужного места. У прохода, обрамленного черной аркой. Сражаться пока не хотелось. Хотя изредка я прямо на ходу убивал жирную серую крысу. Подхватывал с пола мясо и отдавал ползуну. А мои губы шевелились, повторяя вслух запомненные строки из очень старого приключенческого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Высота Снайфельдс равняется 5000 футов. Вулкан замыкает своим двойным конусом трахитовую цепь, обособленную от горной системы острова. С того места, откуда мы отправились, нельзя было видеть на сером фоне неба силуэты двух остроконечных вершин. Я только заметил, что огромная снежная шапка нахлобучена на чело гиганта. Прервавшись, я пробормотал, досадуя на себя. Сколько раз перечитывал, а так и не узнал, что означает «трахитовая цепь».